Глава 6. Обещанный Намаром Кандв пролетел, а войска так и не были готовы к штурму крепости. Однако самой вины Танара в этом не было. Совершенно неожиданно агронцы предприняли массированную атаку по всем фронтам, и хантайцам пришлось бросить все силы на ее отражение. К счастью, на этот раз военная удача была на их стороне, и, несмотря на потерю одного из приграничных регионов, можно было сказать, что агронцы потерпели просто сокрушительное поражение. В решающей битве близ города Чарнар их войска были разбиты, потеряв более половины состава, всю артиллерию и почти всех големов. Увы, но серьезные потери хантайцев не позволили преследовать дезорганизованного и отступающего противника и развить этот успех. Зато положение на фронтах на некоторое время стабилизировалось, и наступило шаткое перемирие. Это, в свою очередь, позволило начать ротацию войск для пополнения личного состава и, соответственно, под прикрытием этого, отвести часть боеспособных твердов для переброски под стены крепости вершителей. Все эти новости Кирилл узнавал от Нейтрана, который во время отсутствия Тавра принял команду над крепостью Ордена Ищущих. Тем не менее, его предложения о помощи были решительно отвергнуты Намаром, в очередной раз заявившим, что эта война — внутреннее дело лишь их народа. Кир несколько раз пытался спорить, но на сторону Танара неожиданно встала Гера. Компьютерная девушка разумно предположила, что их участие в боевых действиях и, соответственно, применение бортового оружия наверняка привлечет внимание вершителей. А в их положении это было бы крайне нежелательно. Против этого Кирилл ничего возразить не смог и лишь демонстративно поднял руки, согласившись укрыть корабль в близлежащих горах. Связь договорились держать посредством оставленного в крепости стрейпа, а для вылазок использовать либо челнок, либо старенький скрабер, некогда доставшийся ему вместе с Герой. И все эти годы служивший экипажу рабочей лошадкой во время их планетарных миссий. Мало того, Намар настойчиво просил особо не светиться в людных местах, дабы не порождать ненужные слухи, а еще лучше совсем не покидать корабль, пока он не закончит все приготовления. Естественно, Кириллу не особо понравились данные условия, и в первую очередь связанные с ним вынуждено безделье. Но, подумав и еще раз посоветовавшись с Герой и Тайк, он все же решил на них согласиться. Для стоянки Геры выбрали небольшое плато высоко в горах, откуда до крепости было не более 10 минут лета на челноке, и куда без специального снаряжения было проблематично добраться даже опытным альпинистам, ибо окружающие его скалы красовались практически отвесными склонами. К сожалению, в данной местности скрабер был практически бесполезен, да и ездить на нем особо было некуда. Все плато можно было пересечь пешком из конца в конец за 10-15 минут. А единственной его достопримечательностью являлось довольно глубокое озеро, заполненное настолько кристально чистой водой, что сквозь нее были видны на дне даже самые мелкие камни. Все на борту восприняли вынужденный отдых по-своему. Элланд постоянно донимала Кира просьбами о тренировках, а в остальное время занялась исследованием местности, что в основном выражалось в медитации на берегу озерка и брожении вокруг корабля с отрешенным лицом. Урак в основном не выходил из своей каюты, а если и появлялся, то лишь для того, чтобы спуститься к реактору для очередной проверки. По словам Геры, он запросил всю доступную информацию о двигателях корабля и теперь занимался ее тщательным изучением, явно решив улучшить свои навыки после порции конструктивной и неприятной критики, что получил от Рика во время их пребывания на Алларии. А вот Тайк удивила Кира больше всего. Асторка неожиданно переселилась в отдельную каюту и, так сказать, ограничила ему доступ к к своему телу. А на все вопросы предпочитала отмалчиваться, хотя всем своим видом продолжала показывать, что любит его по-прежнему. Он некоторое время гадал о возможных причинах, но потом просто махнул на этой рукой, списав на очередную женскую блажь, ни с того ни с сего вбредшую в ее рогатую голову. Однако все это были мелочи. По сравнению с тем чувством, что испытывал Кирилл, сидя в своей каюте, и впервые за все годы он находился так близко к возможности отыскать дорогу домой. Он чувствовал себя диким зверем, запертым в клетке, за прутьями которой распростерлась долгожданная свобода и родной лес, а ведь стоило только протянуть руку к защелке, но приходилось терпеть и верить в старых друзей, которые, как оказалось, совсем не рады были его прилету. На время шло, второй стат месяц приближался к своей середине, и с каждым прошедшим днем нервозность Кирилла только нарастала. Последние несколько дней он буквально метался по своей каюте, отмахиваясь от пытающейся воззвать к его разуму Геры. В конце концов, это ему надоело, и он, никого не предупредив, взял челнок и практически сбежал с корабля, отправившись к тому месту, где его нога впервые ступила на землю Энгмара. К счастью, и вопреки его опасениям, что местные врата постигнет участь уничтоженных на округе, древний город и знакомая ажурная арка на его окраине никуда не делись. Посадив челнок, Кирилл отключил связь и несколько часов лазил среди близлежащих к арке развалин в надежде отыскать хоть что-то, отдаленно похожее на пульт управления, подобный тому, что он обнаружил у врат на круге, но тщетно. Внутри старых зданий тоже не было ничего интересного. Это были всего лишь пустые остовы, обглоданные неумолимым течением времени, осколки старого мира, все еще упорно сопротивляющегося наступлению нового. Ничего, кроме тоски и уныния, они не навевали. После нескольких часов своих изысканий Кирилл вернулся в челнок и, плюхнувшись в кресло пилота, устало откинулся на его спинку. Внутри было абсолютно пусто, и на миг его охватило странное равнодушие. Захотелось остаться здесь и затеряться среди древних строений, наплевав на все и всех. Ему даже пришлось приложить некоторые усилия, чтобы выйти из этого странного оцепенения и оторваться от созерцания древних развалин, довольно зловеще выглядевших в лучах заходящего светила. Пальцы привычно пробежались по кнопкам и тумблерам пульта, заставив тот замерцать разноцветными огнями, а реактор маленького корабля отозваться монотонным гудением. В последнюю очередь его рука зависла над тумблером внешней связи. Кирилл несколько секунд колебался, затем тяжело вздохнул и, надев гарнитуру, щелкнул пластиковым язычком. «Гера, ты меня слышишь?» «Естественно». Кириллу показалось, что в динамиках наушника прошелестело что-то похожее на сдавленный вздох облегчения. «Есть что нового?» «Если не считать разозленной женщины с белоснежными рогами, то только вызов от господина Лайпиды. Злится, значит, волнуется. Волнуется, значит, любит», — отстраненно бросил Кирилл, плавно подавая энергию на двигатели и задумчиво смотря сквозь стекло кабины на медленно удаляющуюся землю. «Странная у вас логика, капитан», — Кирилл криво усмехнулся. «Уж какая есть». Подняв легкий кораблик на пару десятков метров, он переложил двигатели в горизонтальный полет и резким движением передвинул рукоять газа от себя, заставив протестующе заскрипеть амортизаторы кресла от навалившейся перегрузки. Небо рванулось навстречу, завертевшись хороводом первых вечерних звезд. Кувырок, бочка, разворот, колокол. Система автоматического контроля и стабилизации протестующе взвыла, раскрасив пульт тревожными огнями, пытаясь всеми своими электронными силами воспрепятствовать сошедшего с ума пилоту. Но Кирилл только недовольно поморщился. «Чертов утюг!» — зло выдавил он сквозь зубы. «Лети давай, лети!» «Еще одна петля, боевой разворот, винт гарана, газ вперед и вверх, и сразу уход на ранверсман!» Челнок с трудом слушается рулей, то и дело срываясь, грозя уйти в неконтролируемое сваливание. Двигатели протестующие ревут, и в их голосе уже слышны тревожные нотки надрыва. Машина на миг словно зависает в воздухе, подставляя свое брюхо уже почти севшему светилу, и тут же валится вниз. А Кирилл неожиданно почувствовал, что его отпустило, и напряжение последних дней бесследно сгинуло, свинившись давно позабытой эйфорией от полета. Он на миг закрыл глаза и, облегченно рассмеявшись, потянул дублевообразный штурвал на себя, выводя челнок из пикирования и стабилизируя его полет. «Капитан, ответьте, капитан, ответьте!» Голос у наушника, оказавшийся назойливым гудением, наконец обрел слова. «Наблюдая бесконтрольное, хаотичное перемещение челнока. Капитан, что с вами?» «Все в норме, Гер», — ответил Кир. «Просто решил немного вспомнить молодость. Скажи лучше, что там с Лайпидой?» «Просил тебя по прилете сразу же связаться с ним». «А чего тянуть? Можешь сейчас связаться и перенаправить сюда. А то мне еще почти час лета». «Принято. Начинай вызов». Кирилл окинул взглядом панель приборов и, убедившись, что все в порядке, активировал автопилот, после чего потянул за находящуюся над головой потертую пластиковую ручку, опуская перед собой небольшой экран. Развернув его таким образом, чтобы тот не мешал обзору, он закинул руки за голову и, откинувшись на спинку кресла, приготовился ждать, рассеянно любуясь сквозь стекла кабины красотами все еще темнеющего неба. Корабль летел на восток, прямо к закату, словно догоняя уходящее за горизонт светило, обгоняя идущую по пятам ночь, и время за его бортом словно замерло, превратившись в один бесконечный вечер. На какой-то миг Кириллу показалось, что стоит закрыть глаза, как он вновь очутится в кабине старенького гидроплана, плывущего над бескрайними просторами Тихого океана. Рядом в сиденье второго пилота, свернувшись тугим клубочком, скучает его верный Спирс, упорно делая вид, что спит. А где-то там на земле ждут друзья. Андрей, Минако, Айка, Антон, Эрика. Все еще живая Гера. Та, настоящая. Их образы почти стерлись в памяти, превратившись в смутные тени минувших дней, и лишь фиолетовые глаза зеленоволосой девушки все так же бередят его сердце зовом позабытого обещания о вечной любви. Губы Кирилла тронула грустная улыбка, а в горле неожиданно запершило. «Капитан!» — голос Геры вырвал его из омута воспоминаний. «Связь установлена, господин Лайпида на линии». «Хорошо». Кирилл мотнул головой, отгоняя видение прошлого, и, прочистив горло, бросил. «Соединяй». Серый экран дисплея моргнул. «Капитан Керк, рад лицезреть вас в полном здравии». Голос Уайта звучал бодро, и, несмотря на отвратное качество изображения, выдаваемого монитором челнока, было заметно, что выглядит он куда лучше, чем во время предыдущего сеанса связи. «Хотел бы я ответить вам тем же, господин Лайпида», — буркнул в ответ Кирилл. «Ну, вы, не хочу врать, поэтому лучше сразу скажите, что вам нужно на этот раз». «О, капитан, ну зачем же так агрессивно? Может, я просто беспокоюсь и связался с вами для того, чтобы узнать о вашем здоровье». Кирилл поморщился. «Юмор оценил, а теперь давайте быстро и по делу». «Хорошо. По делу, так по делу». Лайпида огляделся, словно убеждаясь, что рядом никого нет, достал из нагрудного кармана огуровую трубочку, сунул ее кончик себе в рот и, щелкнув зажигалкой, затянулся. «Лекари совсем запретами извели», — пояснил он, выпуская в сторону невидимой камеры струю дыма, и заговорщицким голосом добавил: «Хотят лишить старика последней радости. Однако я их не слушаю. Совсем не слушаю». Он противно захихикал и вдруг взахлеб закашлялся, после чего растерянно посмотрел на Кирилла и, проведя рукой с зажатой в пальцах дымящейся трубочкой, полобным наростом, мотнул головой. Откинувшись в кресле, Авайт несколько минут сидел молча, не обращая внимания на удивленный взгляд своего собеседника. Затем вновь посмотрел в камеру и вымученно улыбнулся. «Проклятые таблетки! С ними я чувствую себя значительно лучше, вот только они глушат не только боль, но и мозги». Он снова потер пальцами лоб, словно вспоминая, о чем хотел сказать. Затем рассеянно посмотрел на погасшую и несколько помятую огуру, откинул ее в сторону и потянулся к нагрудному карману. «Керк, предлагаю разговор на чистоту». Огонек зажигалки вновь облизал кончик новой трубочки. «Как ты на это смотришь?» Лайпида вопросительно посмотрел на землянина. «Что вы имеете в виду?» Помедлив, спросил Кир. «Ну?» Авайт затянулся и, выпустив струйки дыма через нос, направил на Кирилла указательные и безымянные пальцы с зажатой между ними огурой. «Я хочу знать, зачем ты прибыл на Энгмар? Ну, а только без всех этих сентиментальных историй про старых друзей и неожиданного желания посетить местные достопримечательности. Я хочу знать, в чем твоя истинная цель?» Кирилл усмехнулся. «И почему?» «Подожди», — прервал его Лапида. «Послушай, я понимаю, что заставить тебя не могу, и тебе нет смысла все мне рассказывать, но, знаешь, почему-то у меня такое ощущение, что наши интересы вновь совпадают, и мы вновь сможем помочь друг другу. В ответ обещаю рассказать, зачем я здесь, и поделиться кое-какой информацией, которая, возможно, тебя заинтересует. А чтобы было понятно, о чем речь», он сделал жест рукой, словно отдавая приказ кому-то невидимому, «я передам часть сведений прямо сейчас». Он откинулся в кресло и замолчал, выжидающе смотря на Кирилла. «Капитан», — раздался в наушниках гарнитуры голос Геры, почему-то заговоривший на едином, «получен пакет информации от Лайпиды, и если он правдив, то в системе присутствует неопознанный, но довольно многочисленный флот». «Вершители?» «Вероятность высока, капитан, но слишком мало данных». «Черт!» — Кир нахмурился. «Зато теперь понятно, что тут делает флот Федерации. Похоже, что Уайт все же отыскал своих незримых. И как нам на это реагировать?» «Мало данных, капитан, всего несколько фотографий». Кирилл тяжело вздохнул и на мгновение прикрыл глаза, взвешивая все «за» и «против». Затем согласно кивнул. «Хорошо, господин Лапида, я расскажу. По моим сведениям, у дайтанцев на Энгмаре был некий единый центр управления их системой врат. И, судя по косвенным данным, он до сих пор существует и хотя бы частично, но функционирует». «Вот даже как!» Глаза Вайта прищурились, а сам он подался вперед. «Почему ты так решил?» Кир махнул рукой. «Долгая история. В любом случае, если я его отыщу, то, возможно, смогу узнать координаты того места, откуда я пришел на Энгмар, так как эти старые ворота наверняка входят в систему. Надеюсь, я удовлетворил ваш интерес насчет причины моего здесь присутствия». «О, да, вполне». Лапида вновь затянулся дымом из трубочки и, выпустив его через нос, поинтересовался: «Думаешь, его отыскать? Есть уже какие-то наметки?» Есть предположение, что остатки центра располагаются в крепости вершителей. Надеюсь, слышали о таких? Горизонтальные морщины на лбу Авайта собрались в одну большую складку. Что-то читал в отчетах. Какое-то сборище местных царьков, вообразивших себя тайными правителями этой планеты. Можно и так сказать, только... Кир выждал паузу и, заметив, что в глазах внешне невозмутимого Авайта вспыхнули искорки нескрываемого интереса, продолжил. Только у меня есть основания считать, что крепость вершителей также является форпостом незримых на Энгмаре. Все та же покрытая мраком комната, посреди которой в воздухе завис странный экран, больше похожий на небольшое озеро, края которого светятся потусторонним зеленым светом. Только на этот раз размер озера куда больше, как и количество присутствующих в комнате фигур в зеркальных масках. Их семеро. И, судя по напряженным позам и склоненным головам, все они пристально вглядываются в глубины раскинувшегося перед ними экрана, мерцающего разноцветными огоньками далеких звезд. Наконец, один из них касается длинным тонким пальцем когтистой перчатки поверхности экрана, заставив тот пойти рябью, а присутствующих развернуть скрытые масками лица в его сторону. «Опасности нет. Корабли закрытых не представляют угрозы для сосредоточия путей. Они слабы. Осуществление задуманного не должно прерываться». «Согласие, Каплан Ронтар», стоящий напротив, склоняет голову, и все остальные поочередно повторяют это движение, кроме одного. Тот стоит неподвижно, повернув голову в сторону зеркала экрана, словно пытаясь что-то разглядеть в его помутневших и покрывшихся рябью глубинах. И лишь когда его отражение появляется в маске Ронтара, вздрагивает, словно от неслышимого, человеческим ухом грозного оклика. «Вынужден высказать свое небольшое несогласие, Каплан Ронтар». Голос, доносящийся из-под маски, глух. «Опасность, возможно, курируемая мной и открывшаяся, в Совете Федерации занимает высокие посты, но не обладает сведениями об этом флоте. Это странно и вызывает беспокойство». «Оно не обосновано, Каплан Эйтрах. Последний этап подходит к концу, и даже весь флот Федерации не сможет этому помешать. Но они обнаружили сосредоточие. После завершения оно и узел будут разрушены. Переглядывание, шуршание материи, собравшиеся явно удивлены последними словами Ронтара. «Узел будет разрушен?» В голосе выкрикнувшего звучит удивление. «Райгар Тойцу, эмоции контрпродуктивны. К тому же это решение Коллиата. Серая материя, укутывающая тело балахона, разлетается в разные стороны, распахиваясь, на миг открывая стройную, похожую на человеческую фигуру, затянутую в странную, переливающуюся золотистыми искрами одежду, а когтистый палец шестипалой перчатки устремляется в сторону Ронтара. «Требую разъяснений, Каплан!» «Тойцу, ты переходишь грань!» Эйтрах делает шаг в сторону Райгарда, но успокаивающий жест Ронтара заставляет его вернуться на место. «Я понимаю ваше волнение, Тойцу, но таково решение. Узел должен быть разрушен, а его пути погаснуть. Нартаны, эрафы и земляне уже нашли проходы, и если они выйдут в плетение дорог, то последствия этого просчитать довольно трудно. Возникнет волна неопределенности, которая грозит стабильности свершений и задуманного единства». Снова протестующий взмах когтистой руки. Но этот узел ценен. Уничтожив его, мы оборвем доступ ко многим путям. Калиат осознает утерю, но его решение окончательно. У вас есть 10 планетарных циклов, чтобы завершить дела и подготовиться к уходу. Что станет с планетой? Путь ее развития выверен и больше не требует прямого вмешательства. Место в будущем единстве определено. Открывшиеся справятся. Ты хорошо справился и верно следовал плану, но твой путь здесь окончен, Тойцу. А где будет продолжен? Решать Коляту. Возражения слушаются, но не принимаются. Рондор несколько мгновений смотрит на замолчавшего и как-то резко сникшего Тойцу, который под этим невидимым из-за маски взглядом медленно и словно испуганно пятится назад. Затем его голова, странно пощелкивая при движении, разворачивается в сторону стоящего позади Эйтрахка. «Ваше замечание будет учтено, Каплан. Один из грандеров прибудет для усиления охраны сосредоточия». Эйтрахк благодарственно кивает, а Рондор еще раз оглядывает собравшихся, которые, словно стараясь избежать прикосновения этого взгляда, один за другим исчезают с легкими хлопками, оставляя после себя след из зеленых огоньков, медленно тающих в воздухе. Комната стремительно пустеет, пока в ней не остаются лишь двое. Снова пощелкивание при движении, и металлический коготь, похожий на толстую иглу, почти упирается в зеркало маски. 10 планетарных, Райгард. Тон голоса не допускает возражений, и Тойцу остается лишь покорно склониться перед хозяином. Тихий хлопок. Тойцу некоторое время стоит неподвижно, затем, покачиваясь, подходит к экрану и, опершись одной рукой о край, проводит другой над его поверхностью, заставляя тут вновь зажечь в своей глубине причудливый узор звездных скоплений. «Смотрю, тебя терзают сомнения и тень неверия!» Из темноты за спиной Райгарда появляется высокая фигура, заставив того стремительно обернуться. «Каплан Эйтрахк?» В голосе Тойцу слышится плохо скрываемые нотки облегчения. «Я думал, вы отбыли с остальными. У меня еще есть время». Эйтрахк подходит к экрану, несколько долгих минут всматривается в его глубины, затем поворачивает закрытое маской лицо к стоящему рядом Тойцу. «Считаешь решение Коляата неверным?» Из-под маски Тойцу доносится фырканье. «Кто я такой, чтобы так считать? Решение Коляата всегда досконально просчитаны по всем векторам возможностей, а значит, верны. И все же...» Он на мгновение замялся. «И все же, я думаю, что они излишне осторожничают. Мы сильны, а Федерация слаба. И если мы покажем свою мо...» Взмах руки, и Райгард смущенно умолкает, оборвав свою речь на полуслове. «Это не наш путь, Райгард. Да, мы потеряем основное влияние на эту часть пространства. Лишимся части путей. Но в конце концов обретем большее. Рост открывшихся внутри Федерации идет по расчетной экспоненте, и вскоре они станут реальной силой. Пройдет время, и все это вновь перейдет в лоно нашего единства. Нужно лишь ждать». «Сколько ждать? Часть, две части, цикл, экцикл?» «Что для нас время, Райгард? Всего лишь незначительная константа в расчетах. Поток, через который мы переходим, едва замочив свои конечности. Мы дети вечности. Однако стоит допустить оплошность...» По маске Эйтрахка пробежали кровавые всполохи. «Готов ты пожертвовать вечностью, Райгард?» Плечи Тойцу опускаются вниз, Он стоит на месте, раскачиваясь из стороны в сторону, словно разозленная кобра. Затем замирает и тихо произносит: «Наверное, вы правы, Каплан». Шуршание материи, едва слышно стрекотание, тут же переходящее в обычную речь. «Конечно, я прав. Ты просто еще мало, Тойцу, и не до конца отринул свою прошлую сущность. Это не страшно. Пройдет еще несколько циклов, и ты осознаешь, что все эти цивилизации, все эти разумники, все они лишь бесплотные тени на твоем пути. Они никто и ничто. Их желания и мечты не имеют никакого значения. Для нас важно лишь благополучие единства и наша вечность. Но спешить не стоит, не стоит. Ты меня понимаешь?» Голова Тойцу склоняется. «Да, Каплан, важно только единство и вечность». «Хорошо, Райгард, хорошо. А пока скажи мне, что там с проникшим?» Тойцу медлит с ответом. «Мы потеряли его след, Каплан». Наконец, говорит он, практически выдавливая из себя слова. «Я задействовал всех находящихся под моим контролем открывшихся, но ни один из них не смог его отыскать». «Ну вот как?» Материя одежды и трахка дрогнула в районе груди. «Новость неожиданная. Но, как я уже говорил ранее, оставь его. Пусть социум поглотит твоего врага. Незачем усложнять и вплетать в клубок вероятностей лишние линии». «Прислушиваясь и полностью разделяю ваше мнение, Каплан Эйтрах». «Рад это слышать». Голос Каплана срывается в стрекотании и пощелкивание. Он резко выпрямляется во весь рост, делая шаг назад и с хлопком растворяется в воздухе. Тойцу некоторое время смотрит на тающие в воздухе зеленые огоньки, затем его когтистая рука тянется к лицу, и маска с легким звоном падает на невидимый пол, выпуская на волю водопад черно-белых волос. Кирилл лежал на вершине небольшого холма, укрывшись маскировочной накидкой и прильнув к окулярам бинокля, разглядывал раскинувшийся перед ним оплот вершителей, темно-коричневым зубом, торчащий посреди выжженной солнцем степи. Планировка крепости была стандартной для подобных строений древних. Трапеция со скошенной вершиной и наклоненными к центру стенами. Однако имелись и некоторые отличия. Во-первых, эта крепость была намного больше тех, что Кир видел раньше. Только высота стен достигала почти 4 метра при протяженности одной стены более 0,5 километра. Во-вторых, в середине этого каменного строения размещался целый комплекс зданий, невидимых с этой точки наблюдения, но прекрасно различимых на орбитальных фотографиях, присланных Лаэпидой перед самым началом штурма. Надо сказать, что глава Трабра поддержал идею о проникновении в крепость под прикрытием штурма ее войсками Хонтайи и выказал желание помочь необходимыми ресурсами и солдатами. Но Кирилл отказался. Следовало ожидать, что флот Федерации находится под наблюдением незримых, а это означало, что маневр с высадкой десанта наверняка не останется незамеченным. Кроме того, сам Кир не хотел вмешательства Авайта в его планы, да и понимал, что Намар отнесется к подобной помощи крайне негативно. И тогда их, едва восстановившимся дружеским отношениям, придет конец. К счастью, Лаэпида не стал настаивать. Тем не менее, запрос Кирилла на проведение орбитальной съемки нужного ему квадрата был сразу же исполнен. Легкий трайдер произвел облет планеты и, выпустив челнок, доставивший нескольких ученых на законсервированную базу Сибеса, вернулся обратно к флоту, а через пару часов пачка распечаток с видами крепости легла на стол перед командующими хантайскими армиями. Впрочем, удивляться подобному подарку особо никто не стал, ибо все присутствующие, насколько возможно, были посвящены в личность их нового союзника, которому доверял сам великий Эрай, и лишние вопросы держали при себе. Меж тем, фото не только помогли лучше спланировать план осады, но и позволили Герии сделать одно небольшое, но довольно важное открытие, которое могло закрыть некоторые прорехи в их и без того не особо идеальном плане. По словам девушки, странное древовидное образование, обнаруженное ими во время просмотра фотографий и находящееся на крыше одного из зданий крепостного комплекса, было ничем иным, как антенной дальней связи, и ее уничтожение с большой вероятностью лишало ее хозяев контакта с их флотом. Оставался лишь один вопрос – как это сделать одновременно с подрывом стены? Нанести удар с воздуха? И Кир сразу отверг эту идею, и не только из-за того, что это порушило бы их план не высовываться до последнего момента. Никто не знал возможности техники вершителей, а это означало, что, несмотря на все маскировочные поля, Геру могли засечь еще на подлете. И если в крепости была хотя бы пара атмосферных истребителей или что-то похожее на систему ПВО, то дело могло принять дурной оборот и без помощи со стороны. Увы, но попав в атмосферу планеты, дайтанский космолет из грозного хищника превращался в неповоротливое, жрущее бортовые энергоресурсы создание, каждый маневр которого стоил немалых усилий пилота, и воздушный бой мог бы стать его концом. Решение нашлось неожиданно быстро, и за него стоило благодарить бывшего бортинженера Геры. За время их ремонта на Аларии Рик, словно предчувствуя подобную ситуацию, модернизировал их старенький скрабер, превратив тот в некое подобие танка, снабженного не только многозарядной скорострельной пушкой, но и блоком управляемых ракет. Для их целей они немного не подходили, ибо предназначались в первую очередь для поражения наземной техники и не могли нанести строениям необходимый урон. Нужно было менять тип заряда и перепрограммировать мозги самих ракет. Однако, вопреки всем опасениям Кирилла, Урак прекрасно с этим справился. Теперь скрабер дожидался своей очереди неподалеку от передовой, надежно сокрытой маскировочными сетями в вырытом в земле капонире. Справа громыхнуло, затем еще раз и еще, и уже через мгновение одиночные залпы слились в почти сплошной рев десятка орудий, заставив Кира перевести свой взгляд на другой сектор. Хантайская батарея начала новый сеанс бомбардировки крепости. Снаряды один за другим врезались в стену крепости, выбивая из нее целые облака каменного крошева, но не могли нанести ей серьезного вреда. Тем не менее огонь не прекращался, а снующие вокруг орудий канониры умудрялись поддерживать довольно высокий темп стрельбы. Защитники крепости, полностью уверенные в ее несокрушимости, лишь лениво огрызались с редкими выстрелами, явно не желая тратить боеприпасы на орудийные баталии. Основное же действие разворачивалось у самих стен, где, несмотря на град пуль, немалые потери и дерзкие вылазки противника, группа саперов заканчивала возводить небольшой тоннель для закладки взрывчатки. На это понадобилось 4 дня. И чем глубже становился подкоп, тем больше Кир опасался, что вершители применят против нападавших какое-нибудь более современное оружие. К счастью, подобного не случилось. Оставалось предположить, что либо они с Герой ошиблись в своих догадках, и вершители не имели никакого отношения к незримым, а обнаруженная ими на фото антенна дальсвязи была еще одним артефактом прошлого, либо были настолько уверены в прочности своих стен, что просто не считали нужным что-либо предпринимать. В любом случае, скоро все должно было проясниться. Закрепленная на поясе коробочка стрейпа коротко пискнула. Кир отложил бинокль, снял рацию и, повернувшись на бок, щелкнул клавишей приема. «Керк на связи». «Капитан, мы закончили», — раздался из динамика усталый голос Намара. «Давай отмашку». «Принято. Отводи своих». «Да некого там отводить. Гады в последний момент смогли обрушить тоннель, так что никто из ребят не успел выбраться. Остается надеяться, что хоть что-то уцелело. Иначе придется все начинать заново. Так что давай пытаться». «Понял тебя». Кир покосился на лежащий рядом с головой полумесяц пульта дистанционного управления и нажал кнопку теста, заставив вспыхнуть на нем цепочку огоньков. Большинство из них, мигнув, тут же погасли, и лишь три продолжали гореть ровным зеленым светом. «Есть контакт, дружище! Три закладки сработали, а остальное сдетонирует. Готовимся!» «Да все уже давно готовы! Наши карды с утра со своих огрундов не слезают. Удивительно, как сдержались и на стены не полезли. Так что жми кнопку». «Принято». Кир перещелкнул тумблер на другой канал. «Гера, мы готовы. Свяжись с Ай. Пусть расчехляют скрабер и сразу давай скоординированный отсчет». «Хорошо, капитан». Кир отложил рацию, не отключая ее, и вновь прильнул к окулярам. Артиллерия смолкла, и наступило странное затишье, прерываемое лишь рыками сдерживаемых хогрундов, чувствующих предстоящую схватку, бряцанием оружия, да криками командиров, выстраивающих войска для предстоящего штурма. Обороняющиеся, естественно, видели эти приготовления и явно почувствовали что-то недоброе, ибо со стороны крепости неожиданно донес собой тревоги. Но было уже поздно. Брусок стрейпа вновь пискнул, затем раздалось тихое шипение, а из динамика донесся тихий голос Геры, дающий обратный отсчет. Услышав ноль, Кир быстро сдвинул защитную крышку на пульте и щелкнул спрятанным под ней тумблером. Мгновение казалось, что ничего не происходит. Затем земля загудела, точно натянутый барабан дрогнула. Встала бугром, пытаясь сопротивляться почти 300 килограммам пластичной взрывчатки. Затем с грохотом взялась вверх, разрывая стену крепости, словно бумагу, заставляя готовившихся к атаке солдат пригибаться, а хогрунтов взвыть от ужаса. Не успели осколки стены рухнуть на землю, как внутри самой крепости взметнулся вихрь огня, сигнализирующий о том, что ракеты также нашли свою цель. В тот же момент взвыли трубы, зазвучали команды, и вся масса хонтайского войска двинулась на штурм. Защитники крепости явно были шокированы происшедшим и опомнились только спустя несколько минут. Ожили орудия, над стеной взвелись дымки от редких выстрелов. Затем неожиданно раздался дробный перестук, буквально скосивший переднюю линию наступавших. Однако это их не остановило, как и устремившиеся в их сторону со стен потоки огня. Хантайские солдаты почувствовали возможность победы, и гибель товарищей только подстегивала их идти вперед. За спиной Кирилла раздался гул, и на вершину холма влетел скарабер, остановился и, развернув небольшую башенку с автоматической пушкой, принялся методично обрабатывать крепостную стену. Дверь в борту распахнулась, и в ней появилась Ай в полной боевой выкладке. «Капитан, ты с нами?» — крикнула она. «Думаешь, смогу пропустить все веселье?» — усмехнулся Кир, откидывая накидку и вскакивая на ноги. «Поехали! Пришло время разобраться тут со всем и побеседовать по душам с этими вашими вершителями». К вечеру этого же дня все было кончено. Крепость, веками считавшаяся неприступной, пала.